Лорен Лэндиш. «Невеста на один день». Пролог. Конор. 10 лет назад. Сводчатый мраморный потолок отлично отражает звук. Я как-то уронил на пол ручку, и все обернулись, словно на выстрел из пистолета. Из-за царящей здесь полной тишины работать в Музее изящных искусств трудно. Я тот самый молодой посетитель, если не считать двух светловолосых мальчишек, которых молодая женщина, явно их мать, привела сюда во время занятий в школе. Впрочем, эти двое точно предпочли бы оказаться сейчас в любом другом месте. Даже подбирать какашки за собакой, и то было бы интереснее. Даже за соседской собакой. Но мамаша полна решимости. На вид она уже готова зарычать от раздражения, разговаривать с мальчишками, все равно, что с кирпичной стеной. Но женщина продолжает экскурсию. А это портрет короля Шотландии Роберта I. Монотонно читает она подписи под картиной. Он известен тем, что... Тимми! Что? Тимми не отрывает глаз от телефона. Я-то вижу экран, в отличие от его матери, и мне очевидно, что те красоты искусства, которые Тимми сейчас рассматривает, могут заинтересовать разве что пластического хирурга. Гормоны уже щекочут его чресла. «Мам, ну пойдем уже. Я могу просто погуглить все, что нужно для домашнего задания». «Правда, мам», — хнычет его младший брат, которому еще не интересны девочки, но искусство уже надоело. «Ты обещала, что через 2 часа мы пойдем в Макдоналдс, а уже прошло 5 часов». «Этого быть не может, разве что они пришли в 8 утра, в чем я сильно сомневаюсь». Но мать уже почти готова поддаться на уговоры, и я решаю вмешаться, сам не знаю почему. Подвинувшись ближе, я прислоняюсь к бронзовому поручню, отделяющему посетителей от экспонатов, и прочищаю горло. «Вообще-то ваша мама права. Тут страшно интересно». Мелкие смотрят на меня, как будто я сумасшедший. Их мать бросает внимательный взгляд в мою сторону. Я вроде пытаюсь ей помочь, но она меня не знает, и инстинкты мамы-медведицы заставляют ее насторожиться. Но ей нечего меня бояться. «Я серьезно. Посмотрите только на этого Роберта. Правда, его обычно звали Роберт Брюс. Забудьте про храброе сердце. Этот парень был крут, как я. Я хочу сказать, он был настоящий вождь и воин. Он дрался на мечах, выигрывал сражения против превосходящих сил противника и вообще стал королем всего на свете. Не знаю, как вам, а мне кажется, что это очень круто». «Правда?» Тимми немного опускает телефон, и я киваю в ответ. Про него есть одна легенда. Больше 10 лет он боролся за свою корону и за независимость Шотландии, и, наконец, в битве при Баннокберне у него появился шанс окончательно избавиться от английской угрозы. У вражеской армии был численный перевес, но Роберт все равно повел своих воинов в бой. Во время битвы он остался один, его латы были разбиты, щит потерян. Его войско уже готово было бежать, у него остался только боевой топор. Внезапно английский рыцарь в полной броне поскакал прямо на Роберта, нацелив копье в его сердце. А теперь представьте себе, стоите вы в полном изнеможении, руки-ноги дрожат после чертовски тяжелого боя, и тут на вас прет что-то вроде средневекового аналога железного человека на танке. «Я б, наверное, обосрался», — говорит один из мальчишек, я смеюсь в ответ. «Я тоже». Но Роберт не отступил. Он увернулся от удара и свалил английского рыцаря с коня. Здесь как раз нарисован этот момент. После такого подвига его войска опомнились, отбросили англичан и выиграли битву. Мелкие слушают, затаив дыхание, а мамаша беззвучно произносит «спасибо». Я киваю ей и пожимаю плечами, обращаясь к мальчишкам. Это, конечно, не Наруто, но мне кажется даже круче, потому что этот парень был настоящий. Я направляюсь прочь, но через пару шагов мамаша догоняет меня. «Спасибо вам. Рад быть полезным», — шепотом отвечаю я, глядя на мальчишек, которые с интересом читают табличку под следующей картиной. «Я бы на вашем месте посоветовал Тимми поискать нужную информацию в телефоне, чтобы он поделился с вами и братом. У него голова и пальцы будут заняты, а вы меньше устанете». Мамаша смотрит на меня восторженными глазами и спрашивает, не проведу ли я личную экскурсию. Но замужние дамы меня не интересуют. Моя цель — женщина в углу, которая наблюдает за этой сценкой, не забывая приглядывать за посетителями и экспонатами. «Не могли бы вы помочь мне хоть немного, ну хоть 10 минут?» — настаивает мама мальчишек. «У меня нет лишних 10 минут, но я все же соглашаюсь и рассказываю им еще про две картины, включая ту, ради которой они пришли в музей». Наконец, мамаша с явным сожалением заявляет, что им пора идти. Уходя, она оборачивается, еще раз беззвучно выговаривает «спасибо», а я киваю и небрежно пожимаю плечами, как будто это был пустяк. На самом деле, это не пустяк. Для меня, так сказать, открылась нужная дверь. Я и сам не смог бы спланировать все лучше. Чувствуя чье-то присутствие за спиной, я оборачиваюсь и обнаруживаю ту самую женщину, которая стояла в углу. Она улыбается. «Браво! Я так рада, когда кому-то удается заинтересовать подрастающее поколение искусством. Вы волонтер или учитесь в ближайшей школе?» Дальше я могу все разыграть парой способов. Можно включить обаяние. Если бы я хотел, чтобы эта женщина сегодня вечером забросила ноги мне на плечи, выкрикивая мое имя, это был бы лучший способ. Но хотя это очень заманчиво, сегодня у меня другая цель. Поэтому я чуть сжимаюсь и сутулю плечи, стараясь держаться на тонкой линии между застенчивостью и уверенностью в себе. Нет, просто мне нравятся старинные портреты, особенно кисти английских мастеров. Тогда вы слышали о предстоящей выставке? Женщина явно готова посудачить вместе с таким же фанатом искусства. Отлично. Жду ее с нетерпением. Страшно хочется увидеть картину Россетти своими глазами. Я держусь слегка смущенно, словно мне неловко говорить о его знаменитой обнаженной Венере. На самом деле мне начхать и на Данте Габриэля Россетти, и на его картины, даже если это самый знаменитый экспонат передвижной выставки. Что меня интересует, так это музейная подсобка, где находится то, что мне нужно. Надеюсь, что смогу прийти снова, когда здесь не будет толпы, вздыхаю я. Сами знаете, как трудно изучить картину и оценить все мельчайшие детали, когда кругом полно народа. Женщина обводит меня оценивающим взглядом. Я стараюсь еще полнее вжиться в роль законопослушного любителя искусства в невзрачной толстовке, который и мухи не обидит. Поправляю фальшивые очки на переносице, неловко улыбаюсь и приглаживаю волосы, хотя и знаю, что под гелем у меня с утра ни один волосок не растрепался. Она минуту думает и слегка улыбается. «Думаю, энтузиазм волонтера заслуживает небольшой награды. Идемте со мной». Черт, все складывается даже лучше, чем я ожидал. Но, как известно, фанату искусства легче всего пробудить сочувствие у другого такого же фаната. Они готовы часами трындеть про каждый мазок на картине. В принципе, я их понимаю. Они как автолюбители с их разглагольствованиями про машины и степень сжатия или повара с их специями. Но в отличие от них, я смотрю на все это без эмоций и вижу механику и детали процесса. Ими движет страсть, мною — нечто совершенно иное. Я направляюсь за сотрудницей музея в задний коридор, делая вид, что понятия не имею, куда мы идем. Как будто я не присмотрел заранее все пути отхода. На самом же деле, я знаю план здания не хуже, чем заядлый геймер знает все уровни Halo. Поворот направо, и мы, наконец, подходим к той самой подсобке. Дверь закрывается, мы одни, и женщина благоговейно шепчет. «Вот она!» Я прикрываю рот рукой, притворно ахнув. Передо мной Венера во всей своей великолепной наготе, если бы древнегреческая богиня оказалась молочно-бледной, рыжеволосой британкой, не забывая о полурелигиозных мотивах. Но я делаю вид, что передо мной величайшее создание человечества. После горячего бутерброда с сыром, разумеется. «Она прекрасна. Невероятно, правда?» — искренне соглашается женщина. Я смотрю на картину, словно передо мной нечто волшебное. Согласен, это на самом деле одна из величайших картин. Мастерство Россетти и точность в передаче деталей, текстуры волос Венеры изумительны. И я понимаю, чем картина так притягивает людей. Я слегка поворачиваюсь, словно пытаясь рассмотреть полотно под другим углом, а сам тем временем быстро оглядываю столы и стены. Ага, я попал куда надо. Здесь собрали картины не для предстоящей выставки, а просто чтобы почистить и заменить рамы. Отлично. Это означает, что исчезновение не вызовет вопросов. Все просто решат, что полотно забрал какой-то другой отдел. Картина маленькая, не больше тетрадного листка, но ее ценность определяется не размером, а тем, насколько сильно ее хотят заполучить. Пора приступать ко второй части моего плана. Я нажимаю приклеенную к груди кнопку Bluetooth-наушников. Телефон, спрятанный в моем заднем кармане, звонит на заранее запрограммированный номер. Через секунду в подсобке раздается звонок. «Странно», — удивляется женщина. «Сюда никогда никто не звонит». Она неуверенно смотрит на меня, понимая, что мне нельзя здесь находиться. Я широко развожу руки и демонстративно убираю их в карманы. «Видите? Я абсолютно безобиден». «Все в порядке. Я никуда не двинусь и ничего не буду трогать. Просто я оборачиваюсь к картине с блестящими глазами». «Понимаю», — шепчет женщина. «Вернусь через секунду». Она торопится к телефону. «Отлично. Секунды мне вполне хватит». Одним быстрым движением я хватаю маленькое полотно со стола и засовываю плашмя под толстовку в специальный карман на спине, который пришил на случай удачи. Когда женщина возвращается, я внимательно рассматриваю подпись Россетти в углу картины. «Извините, там повесили трубку». Я выпрямляюсь, пожав плечами. «Ничего страшного, я был только рад побыть наедине с богиней красоты». Женщина улыбается, но тень сомнения не покидает ее лицо. Она вспомнила, что в ее обязанности не входит водить всяких помешанных на живописи чудиков в неохраняемую часть музея. «Мне пора уходить, что меня вполне устраивает. Задание выполнено?» «Почти выполнено. Осталось последнее — убраться без помех». «Нам, наверное, лучше уйти, пока я не доставил вам неприятности?» Негромко интересуюсь я, озираясь, словно кто-то мог зайти сюда, пока она отвечала на звонок. «Да, пожалуй, так будет лучше». «Понимаю. Спасибо, что показали картину. Вы сделали мой день. Может, даже месяц или год». Женщина даже не представляет, насколько это точно. Но в голосе ее снова слышится теплота. «Вы же помогли тем мальчишкам? Так что это справедливо?» Я отвечаю еще одной неловкой, застенчивой улыбкой и иду за женщиной к главному выставочному залу. «Еще раз спасибо». Она уходит, а я неторопливо бреду по залу, задерживаясь, чтобы прочитать подпись под той или иной картиной и стараясь не вызывать ни малейших подозрений. Перед выходом я снова вижу ту мамашу с ее двумя мальчишками, которые едят обещанные бургеры. Махнув им рукой, направляюсь прочь от музея. Если они меня вспомнят, то как помешанного на живописи добродушного и дружелюбного чудика, а не как парня, который только что стащил картину стоимостью в 1000 долларов.